Бычок скрутил пробку, поднес горлышко к губам Генчика. В нос и губы ударила шипучая влага. Надо было гордо мотнуть головой, плюнуть. «Уходи, гад!» Но не было сил. Была только жажда. Генчик глотнул, закашлялся, глотнул еще, схлипнул. В этот миг ослабли на ногах веревки. Оказывается, бычок, нагнувшись, полоснул по ним складным ножом. Потом он перерезал шнур на руках, на животе, размотал, отбросил. Руки у Генчика упали вдоль тела. Он всхлипнул опять. Бычок смотрел насупленно и не на Генчика, а в сторону, сел на корточки, снял у него с ног остатки веревки, угрюмо посоветовал. «Уходи вон в ту дыру, пока они не пришли». «Зачем ты меня отпустил?» «А что, не надо было?» «Они ж тебя за это живьем съедят». «Я скажу, что тебя отвязали какие-то случайные люди. А про Шкорика скажу, что поймал его в траве, тоже отвязанного. Уходи скорее». «А пластинка?» «Она у них. Они с ней играют, крутят на карандаше. Может, я потом унесу». «А где они сейчас?» «У Круглого на дворе». «Это где?» «В Хорошиловском переулке, номер 2». Сперва ноги двигались плохо, но скоро размялись. И Генчик пустился бегом. На двор Зои Политовны он проник украдкой. Хозяйки не было видно. Запорожец стоял посреди двора. Генчик подобрался к нему с ухватками индейского разведчика. Стекло в дверце было опущено. Генчик потянул с сиденья сумку с пистолетом. Все тихо. Он опять скользнул к приоткрытой калитке. За калиткой он осмотрел пистолет, зарядил его, проверил, есть ли в левом кармане шарики, и бегом в Хорошиловский переулок.